«Тебе решать», — услыхал он нечто похожее на вздох. И голос тьмы умолк. Заклятие Феса столкнулось со скалящимся черепом. Соткалось черный короткий кинжал, вдребезги разлетевшийся от удара в коричневато-золотистую кость призрака. Создание с визгом исчезло, но сам Фес не упал только потому, что его подхватил под руку Сугутор. И тогда нанесла свой удар сатарская ведьма. Ее крик потонул в яростном вое и свисте рвущегося из-под земли зеленого пламени. Клубящаяся волна охватила некроманта с головы до ног. И он закричал от мучительной боли, призрачное пламя обжигало не хуже настоящего. Но второе, магическое зрение не подвело. И он увидел, как горят и лопаются в колдовском огне зловещие черепа. Распадаются незримым прахом бесплотные кости. Вспыхнув в последний раз, гаснут горящие злобой глазницы, разлетаются рваными клочьями серые тела нечисти. Кольцо зеленого огня стремительно расширялось, выжигая на своем пути всех призраков, дочисто. Отдача чужого заклинания оказалась настолько мощной, что корежила и плющила даже Феса. Ведьма же, хотя должна была бы просто валяться на земле от боли, по-прежнему, как ни в чем не бывало, стояла с воздетыми кулаками, словно и не таранили ее саму сейчас волны нечеловеческой боли. «Да как же ей удается такое?» — лишний раз поразился некромант. Однако даже зеленое пламя, неведомо откуда вызванное ведьмой, оказалось бессильно поглотить всех до единого призраков, которые не пытались спасаться или бежать, в отличие от живых. Волны магического огня опадали. Земля словно впитывала их. И очень-очень быстро последняя искра исчезла в черной осенней грязи. Наступила страшная тишина. Уцелело никак не меньше половины призраков, около семи десятков. Они не испугались гибели и не побежали. Они по-прежнему стояли, плотно сомкнув ряды. Однако на сей раз, похоже, в разговоры враги вступать не намеревались. Фес хорошо помнил лесной поединок. Тогда его противник показал, что владеет магией не хуже самого некроманта. И сейчас со всех сторон уже потянулись, стремительно вытягиваясь, полчища ледяных копий. Призраки качнулись, потекли вперед, и Фес вдруг остро и безнадежно ощутил свое полное бессилие. Примерно как и в тот день, когда погибал Арвест, разносимый в клочья наследством Саладорца. В то время как он, Фес, только и мог что уносить ноги, нарушая собственную заповедь. Некромант не спасается, он спасает. Кажется, он даже застонал, метнул вперед сотканное из праха кольцо с непонятной мстительностью, увидел разлетающийся в клочья череп. А в следующее мгновение ему стало уже не до атак. Отбивать направленные в него со всех сторон ледяные копья оказалось почти непосильной задачей. «Падайте вы!» — успел крикнуть Фес гному и орку, так и торчавшим возле своей баррикады. Прат словно бы даже ничего не услышал. А вот гном напротив ответил, с яростным ревом метнул малую секиру навстречу атакующим. За оружием, разматываясь, потянулась тонкая серебристая цепочка. Еще в полете железо вспыхнуло слепящим, нестерпимо ярким пламенем, рассыпая вокруг себя раи рыжих брызг, словно под ударами кузнечного молота. Однако прежде чем окончательно распасться черно-синей, словно вороново крыло пылью, секира врезалась в череп, глумливо распахнувший свою пасть, и над замершей деревней пронесся не то вой, не то стон. Призрак сгинул, а Сугутор несколько ошалело уставился на оплавленный конец цепочки. Глядя на него, Прат тоже поднял оружие. Но тут призраки взялись за своих врагов уже всерьез. И Фес, и опомнившийся Джайлз вертелись волчком, отбивая нацеленные в них незримые клинки. На ведьму призраки как будто не обращали никакого внимания, на старика-священника тоже. «Долго нам не продержаться», — мелькнуло в голове Феса. Силы некроманта таяли, а призраки, само собой, не выказывали ни малейшей усталости. И вполне возможно, ученик Дейнура встретил бы здесь свой конец, если бы судьба вновь не метнула свои кости. Что произошло, Фес первый миг не понял. Ряды призраков внезапно дрогнули, смертоносный дождь прекратился. Серые шеренги как-то очень уж быстро потянулись прочь, к домам и дворам. Однако ушли недалеко. На пустой колокольне сам собой вновь мерно ударил колокол. Тело звонаря по-прежнему перевешивалось через перила. И сам колокол как будто бы висел неподвижно. Однако его набатный голос разносился далеко окрест. И звуки эти, казалось, вселяли в призраков неизъяснимый ужас. Не разверзались небеса, облака не начинали истекать огнем. Творилось нечто куда более страшное, потому что Фес внезапно ощутил мерные шаги тяжелой и недоброй силы, в чем-то оказавшейся сродни тому волшебству, что пустил в ход Эбенезер. А потом в набатный гул вплелся мерный многоголосый хор. Мужские голоса тянули одну из летаний Спасителя. И Фес с более чем смешанными чувствами понял, что к месту схватки подоспела Святая Инквизиция. Инквизиция. Они бежали от нее через кошмар арависского истребления. Они бежали через Нарн, прошли через схватку с Дикой Охотой. Потом, договорившись с Эгаши, Фес решил было, что на время, пока скрипят тяжелые колеса аркинской бюрократии, некую безопасность себе и своим спутникам он обеспечил. Однако сейчас сюда подходили явно не провинциальные экзекуторы, привыкшие хватать и посылать на костры еретиков, неважно подлинных или мнимых, но теряющиеся при встрече с настоящим малефиком. В кривой ручей вступали инквизиторы отборные, вышколенные и скованные железной дисциплиной. Может, даже присланные из самого Аркина. Справиться с ними стало бы трудной задачей, будь даже Фес совершенно свеж и не вымотан схватками последней ночи. Призраки завопили. Именно завопили от нестерпимого ужаса, словно простые смертные. Те, кто вернулся из-за серых пределов, похоже, успели познать нечто страшнее телесной смерти. Среди прорех в северном строе замелькали белые и черные рясы. Толпу призраков окружала настоящая цепь отцов-экзекуторов разных рангов. Призраки заметались, словно рыба в садке или куры в курятнике, заметившие приближающегося хорька, но поздно. Их словно бы окутала невидимая сеть, стягивавшаяся все туже и туже. Из рядов инквизиторов внезапно появилась невысокая фигура в сером плаще, единственная одетая, как велят уставы. Спереди на плаще красовалась знакомая эмблема – сжатый кулак на красном поле, а один глаз инквизитора закрывала белоснежной чистоты и свежести косая повязка. Фес только и смог что раззинуть рот. Вот тебе и на! Отец Этлау собственной персоной. Значит, вырвался как-то из арвесского кошмара. Сумел выжить. И еще. Сумел набраться сил. Этлау шагал, небрежно раздавая направо и налево благословляющие жесты, обычные для всех верующих Спасителя. Но от каждого его благословения удостоившийся сей чести призрак своим исчезал, земля всасывала его, словно песок в воду. Ни одно из поднятых заклинанием ведьмы созданий не пыталось сопротивляться. Они лишь выли и метались в паническом ужасе. И странное дело, как бы ни были кошмарны и отвратительны их деяния, на миг Фес ощутил к ним даже нечто вроде жалости. Уж больно происходящее смахивало на избиение безоружных. «И тебя не обойду благословением, сыне», — услыхал Фес неторопливое бормотание экзекутора. «Никуда вы не денетесь от воли Спасителя». И канете во тьму нездешнюю, где и прибудете в муках несказанных до скончания времен. И даже Спаситель не станет вам спасением. Да-да, братец, и тебя не пропущу, никого не забуду. Всех благословлю, всех до единого, так что не суетитесь, не толкайтесь. Моего благословения на всех хватит». На замерших Эбенезера, ведьму и Феса со спутниками отец инквизитора Этлау не обратил сперва никакого внимания. Только подойдя почти вплотную, он неожиданно дружески кивнул некроманту, так, словно они расстались лишь вчера. «А, рад видеть, мэтр Неясыть. Хвала спасителю, что вы в добром здравии». Скрипучий голос инквизитора не изменился, но сейчас он звучал, Фес готов был поклясться, вполне дружески. «И вам здравствовать», — ошарашенно ответил некромант. «Мое почтение, брат Эбенезер», — приветливо поздоровался с молодым магом-инквизитор. «Припадаю к стопам вашим, святой брат», — слабым голосом еле-еле отозвался Джайлс, весь трясясь от ужаса. «Чего не было еще минуту назад, когда они втроем держали оборону против Серой Орды, и притом с более чем призрачной надеждой выйти из этого сражения живыми». «Ну уж, право слово», — усмехнулся Этлау, продолжая мерно шагать по площади и обращая призраков в ничто. «Я сейчас, господа, осталось совсем немного». «Кажется, мэтр, нам пора уносить ноги», — услыхал Фес горячий шепот Сугутура. «Эта курва выжила, не знаю уж как, но выжила. Да еще вдобавок колдует, что вся твоя академия, кольцо составившая. Идемте-ка, мэтр, идемте. Вон там уж и призраков нету. Да и деревня цела останется. Что нам теперь тут делать?» Фес скрипнул зубами. Гном был кругом прав. Появление Этлау, да еще с такими силами, равных которым Фес не чувствовал ни в милорде-ректоре Анетта, ни даже в Мигане, хозяйке волшебного двора, не сулило добра. Некромант не имел желания вступать сейчас в какие бы то ни было беседы с инквизитором, даже если бы самому Фесу это ничем не угрожало, в чем он само собой сомневался. Но, похоже, милорд-мэтр Этлау был на этот счет другого мнения. Его подручные быстро и споро сомкнули ряды, беря всех пятерых в плотное кольцо. И Эбенезер Джайлс как-то боком-боком, но подобрался поближе к Фесу, точно надеясь на защиту. А старик-священник все молился и молился, и, похоже, вообще не замечал ничего вокруг себя. Когда исчез, растворился, скрылся под землей последний призрак, Этлау остановился, буднично вздохнул, отряхнул руки и устало зашагал обратно, прямо к Фесу. Справа от некроманта стоял Джайлс, не зная, куда деть трясущиеся руки. А слева, слева от Феса, неслышной тенью, возникла саттарская ведьма. Некромант мимоходом взглянул на нее, в лице не кровинки, а глаза. Фес скорее предпочел бы в одиночку схватиться со всеми перебитыми Этлау призраками, чем смотреть в эти глаза. Нечто глубже и страха, и ужаса, и ненависти, и обреченности. Нечто выше и тяжелее всего этого читалось в глазах ведьмы. И не в состоянии вынести ее взгляд, Фес отвернулся. «А ведь я давал ей слово». Прат и Сугутор, несмотря ни на что, оружие не опустили. Кажется, эта пара готова была драться с целым светом. Видно было, что победа на вид такая легкая, тем не менее, далась Этлау недешево. Он еле волочил ноги и, казалось, вот-вот упадет. Лицо стало серо-землистым, единственный глаз валился так глубоко, что неприятно было смотреть на зияющую дыру глазницы. Инквизитор тяжело и с присвистом дышал, пару раз даже пошатнулся из стороны в сторону. Но, несмотря на это, повелительным жестом заставил остановиться пару было двинувшихся ему на помощь монахов в белых рясах. «Вот и встретились, мэтр Неясыть», — с трудом проговорил Этлау, останавливаясь напротив некроманта. «Признайтесь, не ожидали меня здесь увидеть? Думали, наверное, сложил этот изверг-изувер голову свою в Арвесте. Так туда ему и дорога». «К чему эти слова, отец Этлау? И, кажется, мы ведь были на «ты» одно время». «Были, мэтр Неясыть», — кивнул экзекутор. «Я пока еще не жалуюсь на старческое расслабление памяти». «Увы, то, что случилось потом, Твоя война со Святой Инквизицией. Я спасал своих, резко ответил Фес. И вообще, Итлау, я не понимаю, чего ты хочешь. Пришел говорить? Говори. Нет, делай свое дело и дай мне сделать свое. Напомню тебе, что я здесь не просто так, а по договору с преподобным отцом Игаше, инквизитором Саттара. Преподобный отец Игаши уже больше не преподобный, сладко улыбнулся Итлау. И мелкие зубы его сверкнули, словно у ласки. Игаши растрижен, лишен сана и отправлен замаливать свои грехи в... ну, словом, в одну далекую северную обитель. Фес сжал кулаки. Ты упек его, потому что он заключил со мной соглашение? Именно, мэтр Ниясать. Именно, фиглярски поклонился Итлау. Именно за это. Святая Церковь и Святая Инквизиция не вступают отныне ни в какие сделки с тьмой, даже из самых лучших побуждений. Энциклика Святого Престола вышла только что. Игаши о ней не знал, и только поэтому жизнь ему оставили, как и возможность просить Спасителя о прощении. А сюда я пришел исправить его, Игаши, ошибку. «Ты хочешь сказать, что явился арестовать меня?» — спокойно спросил Фес, прикидывая, куда и как он нанесет один единственный удар, чтобы тот наверняка оказался смертельным. В магическом поединке Итлау, похоже, сейчас легко возьмет верх. Знать бы еще, как ему такое удалось. «Тебя? О нет, мэтр Ниясать, тебя я арестовывать не собираюсь». Пока не собираюсь, хотя бесспорно есть за что. Ты совершил нападение на святых братьев. Ты убил многих из них, равно как и тех, кто им помогал. Ты укрыл приговоренных от справедливого возмездия. Но при всем при этом в Арвесте ты дрался как герой, не побоюсь этого слова. И потому тебя решено простить. В конце концов, чего же еще ждать от заложившего свою душу тьме некроманта? Ты сам встретишь свою судьбу, и посмертное возмездие будет куда ужаснее, чем любая мыслимая кара властей земных. А поскольку некроманты все-таки пока еще нужны, я не могу поспеть повсюду. Тебе позволено будет уйти отсюда невозбранно. Иди на все четыре стороны, Ниясать. Ты защищал мой родной город, и потому я дам тебе уйти. На этот раз. Но смотри, следующая наша встреча станет для тебя последней. Какая речь, чуть было не сорвалось с языка Феса. Следующая наша встреча станет для тебя последней. Можно подумать, встреча некроманта с инквизитором когда-либо сулила для первого что-то хорошее. «Собственно говоря, я собираюсь разобраться не с тобой, мэтр Ниясать», — сказал Итлау, переводя взгляд на замершую подле Феса ведьму. «Я пришел арестовать и предать справедливому суду ее», — резкий кивок. Острый подбородок указывает на ведьму, и в тот же миг рядом с ней появляются четверо экзекуторов в низко надвинутых капюшонах. Они застыли, подобно статуям, они не коснулись ведьмы даже пальцем, но Фес мгновенно ощутил ледяные невидимые цепи, опутавшие несчастную.